И тут мы, все такие красивые, два триумфа, охотник и два одобряющих, появляются у планеты. Пара дежурных истребителей «Кинжал», плюсик местному командованию, прыснули от нас в разные стороны. Как я их понимаю, привыкли к небольшим торговым кораблям, а тут такие бандуры, да еще и целых 5 штук, не считая 6 эскадрилей дежурных истребителей, вылетевших с Дерзкого сразу по прилету. Надеюсь, у них крепкие нервы и желудки, чтобы перенести такой сюрприз. Дальше, больше. Был теплый, летний денек, солнце над столицей клонилось к закату, местные жители заканчивали свои дела, стремясь домой, к ждущему их ужину, и тут в небе ревут 2 одобряющих, заходящих на посадку в космопорт Утриф. Пожалуй, местным диспетчерам еще не приходилось размещать на взлетно-посадочной площадке таких гигантов. Челнок типа «Ню», реквизированный мной для передвижения, заходил на посадку. Широкое остекление кабины давало отличный вид на планету. «Миг ХМ, мастер Викт», Рурика выглянула из-за моего плеча. «Зачем мы здесь? Вон, видишь, штука торчит, к северу от города, это производственный комплекс, известный как творение Спарти. Нужно защитить его любой ценой. Выглядит как лоскутное одеяло», заметила Вэлш. Я кивнул. «Контур крыши со всеми башенками, теплообменниками, антеннами, сигнальными огнями, натыканными в совершеннейшем беспорядке, напоминал застывший хаос и мог служить примером откровенного беспорядка. У нас маловато войск», прикинула Рурика. «Может, проще его эвакуировать? Он довольно небольшой, километр на километр всего». «Это невозможно», со вздохом ответил я. «Производство создали крансеки-аборигены, пользуясь присущим только им умением управлять потоками жидкости, на которых основаны технологические процессы производства. И, насколько мне известно, нигде, кроме Картаа, крансеки не выживают. Точнее, они никогда не покидают Картаа. Сэр, куда мы летим?» — осведомился пилот. «Фаулан-Сити, северная окраина, дом лорда Бинали. Видите посадочную площадку?» «Да, сэр. Будем там через пару минут». И точно, минуты через 3 мы уже сходили с выдвижного пандуса. Нас встречали 2. Судя по всему, сам лорд и джедай, с напрягом, но я вспомнил его имя. Рыцарь-джедай Джейфер Торлис, являвшийся джедаем-хранителем, наподобие той же Траса. Он провел последние 30 лет на Картаа, делясь мудростью, разрешая споры и устраняя появляющихся время от времени пиратов и бандитов, и редко заглядывая в храм. Впрочем, в свои 75 лет он и джедай выглядел куда как лучше, чем Оби-Ван в 57, показанный в фильме. «Мастер-джедай Викт, поприветствовал нас Бинали, это великая честь, принимать у себя столь заслуженного джедая и военачальника. Рад встрече с вами, лорд Бинали», я поклонился. «Сожалею, что нам приходится знакомиться в таких обстоятельствах. Рыцарь Торлис», я вновь поклонился, «рад с вами встретиться». «Похоже, обстоятельства и впрямь необычные», согласился Бинали, «но, может быть, вы объясните, почему космопорт заняли ваши корабли, с которых идет выгрузка войск? Командование считает, что дроиды вскоре нападут на планету. Их будет интересовать творение Спарти, но я бы рекомендовал вам эвакуировать город. На всякий случай, дабы избежать случайных жертв». «Я буду с вами честен», сказал Бинали. «Картаа старается не привлекать к себе внимание в этой войне с сепаратистами. У нас даже близко нет того количества солдат, которое необходимо для военных действий, не то что на другом конце галактики. Нам даже себя защищать нечем от полноценного вторжения. У нас есть батальон милиции и 2 эскадрильи стареньких истребителей для защиты от пиратов, но это все, что у нас есть. Ваши отряды меня не интересуют», ответил я. «Даже больше, я бы посоветовал вам убрать их подальше. Война – наша забота. С вашего позволения, я займусь эвакуацией гражданских», сообщил Джейфер. «Но что делать с крансаками? Они не покинут свой дом. Впрочем, вряд ли они впустят вас туда. И я бы не хотел, чтобы из-за этого возник конфликт. Этого и не потребуется. Мы защитим комплекс по периметру и прикроем его от атак энергетическим щитом. Все необходимое оборудование мы привезли с собой». В этот момент Камлинг пискнул. «Генерал». Голос Блэма зазвучал из динамика. «Первый эшелон выгружен. Начинать движение к комплексу и внешним объектам?» «Да», подтвердил я. «И давайте там в темпе. Неизвестно, какими силами нас атакуют. Рекомендую вам не приближаться к зданию на километр. Там отчетливая граница», поспешил вклиниться в разговор Бинали. «Это важно для крансаков. Не заходите на эту километровую полосу травы. Очень вас прошу. «Ты слышал, Блэм?» – уточнил я. «Да, сэр. Проблемы сами нас найдут», – туманно ответил клон и отключился. Токашил, молодой неймадианец, назначенный командовать одной из вспомогательных операций, недовольно поморщился. Кресло, расположенное в рубке фрегата «Щедрость», было по меньшей мере некомфортным. Может быть, кому-то оно и пришлось по вкусу, но только не ему, привыкшему к удобной неймадианской мебели. Впрочем, не только это расстраивало молодого командира. Начать следовало с того, что во время этого наступления он не командовал каким-то большим отрядом кораблей, как то должно было, соответственно его статусу. Он вообще не командовал отрядом, лишь одиночным кораблем, притом одним из самых слабых, всего-навсего фрегатом. И что самое неприятное, начальником над ним был назначен дроид. Ну, не совсем над ним, дроид-тактик командовал большим отрядом кораблей, в который входило и его. Впрочем, нужно было признать, этот дроид отрабатывал кредиты, потраченные на его производство. Прорыв к парлемианскому торговому маршруту был заслугой этого дроида. Правда, во время этой атаки корабль Ашила был далеко в тылу. Впрочем, как и теперь, пока основные силы выдвинулись для новой атаки, ему было поручено занять небольшую планету где-то на задворках, название которой он услышал в первый раз. В общем-то, дело было простым. По сведениям разведки, на планете был всего батальон ополчения и 24 истребителя, тогда как под его началом был фрегат «Щедрость», несший две десантные баржи с 9979 и 4 эскадрильи истребителей «Стервятник». Этого должно было хватить, чтобы поставить аборигенов на место. «Сэр, до выхода из гиперпространства осталась 1 минута». «Ну, наконец-то», — буркнул неймадианец, лениво смотря на бегущие звезды. «Правда, через минуту, когда фрегат вышел из гипера, вся лень мгновенно выветрилась из головы тока. «Сэр, на орбите неопознанные корабли», — сообщил очевидный эм-дроид. Ашилы сам прекрасно видел 3 клиновидных корабля, замерших в 20 километрах от него. «Это республиканцы. Какие будут приказы?» Командирская модификация в один успела договорить эту фразу, прежде чем первые турболазерные заряды не растеклись по спешно поднятым щитам корабля. Впрочем, обстрел был очень мощным. 3 корабля, охотники, нет, слишком много огня, что-то новое, неважно. «Сэр, корабли идентифицированы как республиканские. Принадлежность к подразделению указывает на системную армию Мерн-13. Выпустить стервятников», — скомандовал неймадианец. «Высадить баржи, пусть идут вниз, к планете». «Сэр, простите, что тебе, бесполезный кусок железа?» — возопил Ашил. «Торпедный залп, сэр», — с ноткой отчаяния в голосе сообщил дроид. «Щиты выведены из строя. Мы обречены, сэр». Впрочем, неймадианец уже видел смертоносные снаряды, несущиеся прямо на них. «Передать экстренный сигнал главным силам». Вопреки своим словам, Ашил сам ринулся к терминалу и, отшвырнув в один, стоящего там, сам отстучал сообщение, присовокупив к нему данные сканирования. И тут торпеды долетели до корабля. Последней мыслью Ашила было: «Странно, ведь дроиды не умеют проявлять эмоции». Войдя в ангар своего флагманского дредноута «Превосходящий», привычный ему бунтарь пришлось сменить, ТХ-07 осмотрелся. Из транспортного корабля, недавно прибывшего в составе конвоя, выгружали новую технику. 07 направился вперед, туда, где находились ряды уже выгруженных боевых дроидов, кивая в такт своим размышлениям. Наконец-то у конфедерации появится аналог ЛААД, машины поддержки пехоты на поле боя, способные не только обрушить на врага солидную огневую мощь, но и высадить десант. Судя по характеристикам, машина была сырая, но она была, а это, самое главное. Компания «Бактоид», разработавшая множество боевых дроидов, наконец-то запустила в производство свой проект, названный ММР, мобильной ракетной платформой. Из-за задержек применения этих машин пришлось отложить, и они не успели поступить в войска к началу нового витка сражений. Только теперь первые партии начали поступать на корабли. Остановившись перед одной из них, 07 похлопал канонерку по борту. Кольцеобразный корпус в передней части имел выступ, который можно было бы назвать головой. 2 шарообразных глаза на самом деле были поворотными установками с 2 противопехотными бластерными пушками. А вот глаза дроида располагались между ними. Под головой была 1 средняя лазерная пушка, отчасти годящаяся против техники ВАР, но лишь отчасти, и по характеристикам походила на орудие от ДСД-1. Тоже можно было сказать и о 2 крыльевых бластерных орудиях, но их можно было заменить на что-то другое. Самым же главным вооружением машины были ракеты. 14 балочных держателей внизу машины могли нести мощные ракеты, которые, при массовом запуске, могли причинить вред даже А-6. Впрочем, на оные держатели можно было подвесить не только ракеты, но и различные бомбы, и даже контейнеры с легкими противопехотными орудиями, превращавшими канонерку в убийцу пехоты. Такой интенсивный огонь никого не оставит в живых. Что же касается десанта, то держатели можно было заменить на подвес для дроидов, несущий дюжину в два. Заложив руки за спину, 07 направился обратно к турболифту, рассчитывая при этом, как он сможет применить эти машины при штурме планеты Вон-Алай. Командир, дроид-тактик новой модели, обозначенный как супер-тактик, вышедший из турболифта, привлек его внимание, протягивая датапад. Поступило сообщение от корабля номер ФТ-1796. Сообщение не зашифровано, но передано по новому каналу. Ознакомившись с данными, ТХ-07 внезапно понял, что атака на Вон-Алай может и подождать. Генерал Викт более приоритетная цель. Командование это, безусловно, оценит. Внимание по флоту. Режим секретности, высший, сообщил 07. Мы меняем курс. Проложить маршрут к Картаа. С натяжным, глухим гудением, напоминающим звук светового меча, рассекающего воздух, столбы энергии, вырывающиеся из проекторов щита, вознеслись вверх, но на некоторой высоте они, словно потоки воды, ударившиеся о стекло, начали растекаться в стороны, образуя что-то вроде пленки. Это очень походило на кадры из фильма, те самые, которые показывают подготовку армии гунганов. Правда, наше оборудование было классом потяжелее, и заметно отличалось от гунганских поделок на спинах тех животных. Ко всему прочему, цвет щита был не синим, а сине-зеленым. «Ну что, Блэм?» Я хлопнул клона по плечу. «Как в старые добрые времена». «Так точно, генерал», — маршал-командир фыркнул. «Тут мимо нас пронеслись несколько репульсорных танков, спешащих в южную часть наших позиций, представлявших собой узкую 300-метровую полосу между краем дефлекторной пленки и началом территории Крансаков. Итак, все отряды выгружены». «Так точно, сэр». Мобильный командный пункт, расположенный на западной окраине творения Спарти, был оборудован небольшим проектором, так что клон вызвал голосхему, поясняющую происходящее. «Вот наши позиции, основная и три второстепенных. Все объекты прикрыты проекторами щитов. В точке 4 развернуто два батальона из 4-го полка. В точке 3 оставшиеся два батальона. На втором объекте развернут третий полк. И здесь у нас два полка. В отделении занял позицию первый батальон отдельного бронетанкового из 12 А6. Остальные машины на позициях под куполом. Плюс несколько СПХ, но тут не особо развернешься, территория маленькая. Что с укреплениями? Заканчиваем вторую линию. Инженерные батальоны работают в поте лица, сэр. Удобная отмазка. И ведь не проверишь, они же в шлемах. Заметил я, пытаясь развить шутку, но тут внезапно понял, что мне как-то не до смеха. Что-то надвигалось на нас, очень нехорошие. Учитель, вы заметили? Асака тоже почувствовала угрозу. Да, готовься, сэр. Сообщение с орбиты. Клон-оператор буквально вскочил с места. Там вражеский флот. Что, опять пара корыт, которые не стоят тех торпед, что, начал Блэм, намекая на мою выволочку Зинджу, который снес щедрость полноценным торпедным залпом, хотя корабль можно было уничтожить и огнем турболазерных орудий, но был прерван оператором. 200 кораблей, сэр, несколько дредноутов, десяток барышников, остальные, бунтари и щедрости. Наши корабли окружены, боевая тревога, крикнул я, бросаясь к панели связи. Переглянувшись с гранд-магистром Йодой, высший адмирал Лалазгаин недоверчиво переспросил. «Вы уверены в этом, генерал Риус?» «Полностью», — подтвердила рыцарь-джедай. Уверена она, Йода, сидящий в своем репульсорном кресле тарелки, открыл глаза, нет причин сомневаться в словах ее. Офицер в ответ провел рукой по лицу, словно что-то стирая с него. «Тогда я решительно не понимаю, что происходит». Сначала КНС осуществляет успешный прорыв. Разведка докладывает о намерениях большой группы кораблей-сепаратистов. И о чудо. Данные подтверждаются как другими источниками, так и действиями этих хаттовых жестянок. Мы собираем резервы, которые летят на всех парах, к месту атаки. И что, где противник, я спрашиваю. Мы прибыли к планете 6 часов назад. Голограмма женщины-джедая подергивалась, и я думала, что мы не успеем, но никого там не обнаружили. Я разослала патрули в ближайшие системы, но следов флота сепаратистов пока не обнаружено. Что же они задумали? Глава штаба подозвал одного из офицеров. Нам нужны данные, свежие данные от разведки. Что изменилось за последнее время? Работайте. Мы можем начать их поиски, предложила Килливайн. Нет, отрезал высший адмирал. Возможно, они только сменили цель. На Граван или Контруум. Оставайтесь на позиции и ждите дальнейших указаний. Сосредоточившись, Йода пытался прозреть происходящее. Отстранившись от происходящего, он попытался проанализировать ситуацию, и вскоре его мысли, направляемые силой, устремились к одному выводу, который мог быть верным. Оживившись, Йода обернулся к голограмме молодой женщины. «Собрать все силы тебе нужно, Килливайн, учитель Йода», рыцарь с удивлением уставилась на него. «Впрочем, как и ближайшие офицеры, быстрее как можно к Картау тебе нужно попасть. Мастер Вигд в беде большой оказаться может, помощь потребуется наша». «Что, Картау?» – переспросил обер-генерал Ланцеви. «Там же нет ничего важного, важного не было там до сего момента, теперь есть», – твердо заявил Йода. «Мастер Вигд на Картау, а ведь и правда», – заметил кто-то, – «сипы бы не отказались от возможности ликвидировать его, ведь большая часть его сил на Танабе, да», – подтвердил еще один офицер. «Тогда я вылетаю немедленно», – сообщил Риус, после чего поклонилась, и голограмма исчезала. «Вы думаете, это разумно?» – спросил Гаин, – «в смысле оставлять без прикрытия». «Решение принято», – отрезал Йода. «Командую пока я армией республиканской, в ответе за жизни джедаев я, как глава ордена, нужна мастеру Викту помощь наша». Резко сев на кровать, Лин судорожно вдохнула воздуха. Она вся была мокрой, кожу покрывал холодный, липкий пот. «Викт, он в опасности, сон, во сне я видела». Подскочив, она бросилась к умывальнику. Наскоро сполоснув лицо, она посмотрела на свое отражение в зеркале. Что делать? Решение было принято через минуту. Есть новости от Викта. С этим вопросом Ардин буквально влетела на мостик. Офицеры, находящиеся там, недоумевающе переглянулись, после чего рыжеволосая женщина, кажется, ее зовут Линарига, сказала: последний сеанс связи был около 6 часов назад. Запросите канал связи с ними. Мэм, простите, но вообще-то операция генерала секретная, и частыми переговорами мы может выдать противнику текущую диспозицию. Лин поняла, что на нее накатывает ярость. Соедините меня с ним, живо. Видимо, эта лайн-капитан что-то прочитала в ее глазах, потому что невольно шагнула назад, нервно сглатывая. Остальные вжали головы в плечи. Минуту, мэм. Мира, вызови генерала. Лин скрестила руки на груди, сжимая руки ладонями, тем самым пытаясь унять дрожь, охватившую ее тело. Меж тем офицер связи колдовал над своим пультом, и чем дольше он это делал, тем меньше это нравилось. Странно, молодой человек перешел к другому пульту. Я не могу связаться ни с Дерзким, ни с Картао вообще, как будто там их и нет. Стойте, что-то есть. Вывожу на проектор. Над тактическим столом появилась голограмма Лихтенделя Цери. Какая удача. Атанец выглядел взволнованным. Мы не могли пробиться через помехи, район кишит кораблями КНС. Что случилось, командор? Спросил начальник флота, Кирнатаун Ринаун. Сэр, на нас напали. Большой флот, у Картао. Что с генералом? Он на поверхности был, когда произошло нападение. Оборона была организована, но большего сказать не могу. Акаги и Баннагеру удалось уйти от планеты, остальные корабли были прижаты к атмосфере. У нас с трудом получилось прорваться. Баннагер сильно поврежден. Акаги тоже досталось. Ардин охнула. Сон мог оказаться пророческим. Она не хотела в это верить, но если исходить из слов этого разумного, то все было плохо. Что же делать? Мира, сообщи командованию 10 и 12, а также главному штабу. Возможно, они знают подробности, или смогут выслать отряды к Картао. Будет сделано, лайн-капитан. По кораблю неожиданно разнесся сигнал тревоги. Внимание! Кто-то врубил громкую связь. Флот противника пришел в движение. Вектор 008. Идут прямо на нас. Вот и долгожданная атака. Всем занять боевые посты. Но так мы не сможем помочь генералу. Мы бы не смогли в любом случае, сказала Линарига. Нам нельзя покидать позицию, иначе наши солдаты на поверхности окажутся без прикрытия. Не волнуйтесь насчет него. Он выходил живым из более тяжелых передряг. А теперь прошу извинить, но нам пора отражать атаку. Ардин машинально кивнула и, развернувшись, направилась к турболифту. Когда он вернется, я его убью. Идя по коридору своего убежища, Палпатин размышлял над отчетами, полученными им совсем недавно. В них отображалась информация от обеих сторон конфликта, так что перед ним представала полноценная картина происходящего. Что можно было по этому поводу сказать? Действительность принесла очередные неожиданные последствия. Наступление КНС было чересчур успешным, однако это позволило Палпатину провести ряд шагов, укрепляющих его власть и полномочия. Некоторые, намного раньше, чем он планировал. И, судя по всему, он сможет на этой волне провести еще кое-какие изменения в законодательстве. Это не могло не радовать, но у Сидиуса складывалось впечатление, что потребуются серьезные шаги, дабы укрепить республику, которая сейчас находится в невыгодном положении, оставляя планету за планетой и проигрывая битву за битвой. Впрочем, некоторые плюсы все же были. Возможность продвижения нужных ему людей. Тот же Таркин внезапно оказался на посту исполняющего обязанности МАФа. Судя по докладам, дальнейшая поддержка ему не нужна, лишь небольшой толчок. А там он своими усилиями перейдет из исполняющего обязанности в полноценного командующего секторальной армией. Или взять Викта. Пока что он был одним из немногих, кому удалось одержать победу над наступающими отрядами КНС у Диварена. Правда, в этом случае Палпатин и вовсе не вмешивался. Джедай сам все сделал. Достигнув центра связи, Сидиус поглубже зарылся в капюшон и вызвал графа Дуку. Нужно было решить одну из возникших проблем. Повелитель, голограмма Тирануса почтительно преклонила колено. В силе проявляются искажения. Помощница твоя, Вентрис, стала такой энергичной, начал Сидиус. Действительно, пророки, составившие доклад, сообщили, что Вентрис стала представлять собой слишком сильную и самостоятельную фигуру. Да, владыка, она важна для меня, потому я уделяю время ее обучению. Слишком много, отрезал Шиф, я чую, как ее силы растут. Мне бы не хотелось тебя подозревать в подготовке ученика, дабы вместе с ним выступить против меня. Никогда. Я предан вам, и только вам, заявил Дуку. Вот и докажи это. Она стала слишком опасна. Ее нужно устранить. Она мой самый верный. Я сказал, устрани ее. Сидиус повысил голос. Как пожелаете, милорд, Дуку склонил голову. Вот и славно. Одной проблемой меньше. Взмах, взмах, взмах. Меч деловито разрезает воздух, временами сталкиваясь с сопротивлением металла, которое почти незаметно на общем фоне. Те дроиды, что прошли под купол, не успевают сделать ни единого выстрела, превращаясь в груду металла. Им уже тяжело преодолевать завалы из тел собственных собратьев. Какое командование, какая боевая медитация. Смешно. Враг наступает по всем направлениям, щит едва держится под обстрелом, бластеры перегреваются, снаряды для пушек и ракеты для установок почти подошли к концу. 8 часов беспрерывного боя, когда противник не обращает на потери никакого внимания. Нет, для дроидов это типично, но не в таких масштабах. Десантные корабли сыпались нам на головы, не обращая внимания на огонь с земли. Мы сбили больше десятка барж с 9979, но остальные совершили посадку и выгрузили войска, которые сходу нас атаковали, опять же не считаясь с потерями. А потому все, что я могу, это сражаться рядом со своими солдатами на передовой линии. Слева гудят мечи Асаки. Ее истребитель был подбит пару часов назад, и она сумела дотянуть до наших позиций. Не мудрено, воздух заполнен вражеской авиацией. Хорошо еще, что она занята не нами, а теми республиканскими пилотами, что еще остались. И хорошо то, что пара наших оставшихся кораблей, дерзкие и Звезда Севера, зависшие в 2 километрах над нами и в 1 километре в сторону, пока не дают вражеским кораблям приблизиться на дистанцию огня, и по мере возможности отсекают стервятников и эти клятые канонерки. Лихтенделю вместе с БДК удалось прорваться от планеты. Надеюсь, они смогут позвать на помощь. Мы не можем, ибо противник напрочь глушит связь. Один из триумфов, под именем Громовержец, покоится сейчас в 10 километрах восточнее Фаулан-Сити, в компании десятка щедростей, пытавшихся выйти на нас в атаку. Их обстрелы щиты бы не выдержали. Справа сражается Рурика. Ну как справа? Она на второй линии, метрах в 40 от нас вместе с отрядом снайперов, увлеченно лупит из бластерной винтовки. Кстати об этом. Блондинка замахала обеими руками, привлекая внимание. Значит, пора меняться. Смена. Проорал я в камлинг и, сразив напоследок в конец обнаглевшего в 2, быстро отступил назад. То же самое сделала и Асака. Наше место не пустовало, позицию заняло отделение клонов. Мы же поспешили к командному пункту. «Вы как, учитель?» – спросила на бегу Асака. «Рад, что не забрасывал тренировки», – отшутился я. Достигнув командного пункта, кое-как прикрытого бронелистами, я вбежал по ступенькам к Блэму и спросил, что случилось. Тот в ответ улыбнулся. «Похоже, удача на нашей стороне, сэр. На орбите республиканский флот. Не знаю, чьи именно, но они полчаса назад атаковали противника. Их более сотни кораблей, учитель, вверху». Голос Асаки, однако, не был полон радости и энтузиазма от таких новостей. Наоборот, в нем был ужас и отчаяние. Я поднял голову и увидел, как прямо сверху на нас падает целый инсургент. Точнее, не падает, а летит, с углом снижения градусов 60 по отношению к поверхности. Судя по дымному следу, остающемуся за ним, он проходил слои атмосферы на полной скорости, не используя тормозные устройства. По спине пробежали мурашки. Я отлично помнил, что бывает, когда такая штука врезается в землю и взрывается. На Корусанте до сих пор до конца не заделали тот провал в застройке, куда воткнулся 2,5-километровый дредноут сепаратистов. В нашем случае жертв будет куда меньше. Горожане были эвакуированы из столицы. Правда, саму столицу им придется отстраивать заново, но мы этого уже не увидим. Щит у нас дефлекторный, так что без проблем пропустит корабль. Да даже если бы он и был корпускулярным, мощности бы ему не хватило, и это несмотря на то, что мы использовали как стандартные реакторы от проекторов, так и запитали резервную линию от городской электростанции по подземным тоннелям, соединяющим город с творением Спарти и смежными объектами. Противнику уже что, плевать на творение Спарти, а нужно ли оно было им вообще? Хат, я все понял, дроидам было нужно не это, во всяком случае, не теперь. Теперь их целью был я. Претенциозное заявление, но вероятно являющееся правдой. Вероятно, появление республиканского флота заставило их пойти с козырей. Зиндж попытался атаковать инсургент, но он упрямо пер вперед, явно намереваясь в конце своей траектории врезаться в нас. И как назло, звезда Севера уже произвела залп торпедами 5 минут назад. Пусковые были на перезарядке. Значит, противник пожертвовал теми бунтарями, что осыпались на поверхность планеты обломками разной величины. СПХ, развернувшись, открыли огонь по возникшей угрозе. Но их было всего 4, и их мощи не хватало против 2,5-километрового корабля. Рурика, подбежавшая как раз в тот момент, когда Асака указала на надвигающуюся опасность, вцепилась в руку Блэма, словно бы ища защиты. Но тот не обратил на это особого внимания. Хат, и как до такого дошло? Как я вообще допустил такое вот развитие событий? Мог же кого-нибудь послать сюда, как предлагал Ардин? Нет, бля, герой выискался. Лин, выходит, я ей соврал. Дело оказалось не совсем плевым. Надо будет извиниться перед ней, если смогу. Сила, если я смогу, такой херни больше не случится. Я не могу себе позволить таких ошибок. Я не могу себе позволить колебаться ни в одном случае. Ни в одном. Что она творит? Голос Асаки был изумленным, а потому вырвал меня из размышлений. И точно. Дерзкий рванул, что есть силы, выкатился из-под триумфа и начал набирать скорость, заваливаясь на левый бок и набирая высоту, по дуге заходя на приближающийся корабль противника. Из кормовых дюз вырывались целые потоки ярко-белого пламени. Обычно корабли летают чуть медленнее, чем могут, но тут О'Коннор явно втопила педаль в пол. Что она задумала? Ей не остановить инсургент своей огневой мощью, если только. Нет, она же не выжила из ума. Нет. Асака закричала так, как будто Зилтранка могла ее услышать. Грейс, твою мать, ты что творишь? Дерзкий, на связь. Закричал я в камлинг, пытаясь дозваться до нее, но это было тщетно. В том хаосе, что творился в эфире, ничего конкретного различить было нельзя. Она не слышала нас, мы не слышали ее. Когда инсургенту оставалось пролететь менее 10 километров и 6 секунд времени, он встретился с Дерзким, который рассекал воздух, оставляя за собой полосы закрученного воздуха и следы от отделившихся спасательных капсул. Инсургент пытался сбить охотник, однако тот приблизился достаточно быстро. Вражеский капитан, вероятно, хотел совершить маневр уклонения, но Грейс, судя по манере пилотирования, оставалась за штурвалом и не дала ему ни единого шанса. Впрочем, инсургент уже набрал скорость почти в 2 км в секунду, и был не самым маневренным средством передвижения. Корабли столкнулись. Дерзкий воткнулся в носовую часть вражеского корабля почти перпендикулярно. Мне могло показаться, но я слышал звук сминаемого и рвущегося металла. Асока рухнула на колени, уставившись в небо стеклянными глазами. Впрочем, туда сейчас смотрели все, но лишь она смотрела не с надеждой, а с болью в глазах. Миг, и в небе сверкнула вспышка. Затем еще одна. Скорости кораблей были слишком велики, и, судя по всему, оба готовились подорвать свои реакторы. Неудивительно, что они не выдержали. Мало что выдержало бы такое столкновение. Серия мощных взрывов прокатилась по столкнувшимся кораблям, разметав их на куски разных форм и размеров. Грейс. Она все же успела своим тараном изменить траекторию инсургента. Звездопад из обломков обрушился не на нас, а на отряды дроидов, идущих в атаку, и частично, на Фаулан-Сити, разрушая дома, сминая конструкции, перепахивая парки. Но это было неважно. В голове словно бы разорвалась граната. И я знал причину этого. Узы силы. Бросившись вперед, я обнял Асоку, не обращая внимания на происходящее. Сейчас быть рядом с ней казалось правильным. Все же, она потеряла того, кто был ей дорог. Даже мне было как-то не по себе от мысли, что я больше не увижу ту задорную зелтранку офицера, что больше года назад попала в мою команду на Лантиллесе. Да, великолепная четверка понесла невосполнимую потерю. Асока. Ей сейчас настолько хреново, что я себе и представить не могу. Что ей сказать, когда она очнется? Ответа на этот вопрос я не знал. Что тут можно сказать? Что риск есть всегда. Что никто не застрахован. Что этот мир несовершенен, и никогда таковым не будет. Что все мы в одинаковом положении, что это нормально, но кому-то везет, а кому-то нет. «Сэр, к нам идет подкрепление», — сообщил Блэм, указывая на Лаат, ссыпающийся с небес. И, часть 7, глава 73, никакая победа не принесет столько, сколько может отнять одно поражение. Гай Юлий Цезарь, голограмма графа Дуку, появившаяся перед ТХ-07, медленно повернула голову, осматриваясь. Через пару секунд его глаза сфокусировались на дроиде тактики. Судя по определенным параметрам лица, которые дроид смог распознать, органик был не в самом хорошем настроении. «Командир, я желаю услышать оправдание провалу наступательной операции на Ваатрикский торговый путь, равно как и доклад по поводу инцидента на Картаа». Чуть кивнув своей головой, бессмысленный для дроида жест, но 07-му было удобно копировать некоторые особенности органиков, так как это облегчало общение с ними, он ответил: «Согласно плану Центра стратегического и тактического планирования, два дня назад подчиненный мне флот кораблей, для краткости дроид не стал перечислять их, выдвинулся с Карцилла в сторону планет Ваатрикского торгового пути. Маршрут был проложен таким образом, чтобы сохранить наши перемещения в тайне, и проходил по ряду второстепенных планет. После достижения точек 1, 2, 3 и 4, корабли второго отряда, входящего в мое подразделение, были отправлены к второстепенным планетам вдоль нашего маршрута, для обеспечения безопасности нашего тыла. При достижении точки 5, необитаемой системы А8-173Г91Ай, расположенной в 6 световых годах от Вон-Алай, цели нашего нападения, от одного из кораблей второго отряда, направленного к планете Картаа, было получено сообщение о том, что у планеты находятся республиканские корабли. Как позднее подтвердилось, фрегат типа «Щедрость» был уничтожен, едва успев передать это сообщение. Проанализировав его, я обнаружил, что у Картаа были замечены корабли соединения Мерн-13, подчиненного генералу Викту. Система идентификации определила два из этих кораблей. Оба в разное время были флагманами генерала. Стремясь проверить наличие его на борту этих кораблей, а также выявить причину появления этих кораблей у Картаа, равно как и степень угрозы порученной мне операции, я запустил углубленное сканирование, занявшее около 40 стандартных минут. Проанализировав данные, полученные как от СИП, так и из Галанета, мною было определено следующее. Во-первых, значение планеты Картаа, в частности, производственного центра творения Спарти, было недооценено экспертами КНС. Во-вторых, нахождение там генерала Викта, в свете нашего выдвижения в этот район, составляло 82,3%. Произведя сравнение, я, согласно внутрисистемным расчетам, присвоил текущему плану операции индекс пользы, равный единице. Индекс пользы захвата КНС производственного комплекса творения Спарти составил 3,2 единицы. Индекс последствий устранения нами генерала Викта в течение настоящего промежутка времени составил 15 единиц. В соответствии с этим я принял решение о пересмотре цели операции. Отправив часть кораблей в качестве дальнего дозора, я обеспечил перекрытие маршрутов отступления, после чего выдвинулся к Картаа. В результате скоротечного боя на орбите три корабля были оттеснены к планете, двум удалось уйти. На самой планете был развернут укрепленный пункт республики с укреплениями третьего класса, расположенными в районе производственного комплекса, прикрытого дефлекторным щитом. Численность войск ВАР составляла около 12 тысяч органиков вместе с боевой техникой. Перехват сообщений подтвердил наличие на планете генерала Викта. Впоследствии был подтвержденный визуальный контакт с целью. После этого я известил вышестоящее командование о своих действиях и приступил к разработке операции. В результате первоначального плана мной было потеряно 12 фрегатов «Щедрость», столкнувшихся с тремя боевыми кораблями «Республики», два из которых оказались новой модели. Именно один из них единолично уничтожил отряд кораблей, которые попытались обстрелять вражеский щит, дабы лишить противника защиты. Один из новых кораблей ВАР был подбит в результате одновременного удара дроидов-бомбардировщиков Гиена, участвовавших в нападении. Разбор этого столкновения прикреплен к моему отчету ЦИП. В дальнейшем я придерживался стратегии планомерного наступления, призванного измотать противника. По моим расчетам, на это потребовалось бы около 15 часов. Однако, на 8-м часу к Картаа вышел отряд республиканских кораблей числом в 140 единиц. Проведя анализ положения, я пришел к выводу, что требуются радикальные меры при сохранении боеспособности моего подразделения. В результате сравнения последствий был выбран вариант с уничтожением комплекса как такового вместе с генералом Виктом. Для этого мной было принято решение использовать один из дредноутов для обрушения его на поверхность планеты. Однако, первая попытка не принесла должного успеха. Один из республиканских кораблей принял контрмеры, уничтожив участвующий в нападении корабль типа «Инсургент». Тогда я приготовил второй корабль, но тут поступил приказ об отводе войск, присланный лично вами, граф Дуку. В соответствии с ним я отвел свои корабли от Картаа. Требуются уточнения по поводу данного приказа и дальнейших действий. Граф Дуку грозно сдвинул брови. Они не требуются. Все, что вам нужно, это исполнять приказы. В данном случае инициатива была бессмысленна и нанесла вред долговременной стратегии. Теперь мы вынуждены ее пересматривать. Для вашего отряда остается единственное задание – вернуться на Парлемианский торговый путь и удерживать планеты Карцил, Сермирию и Перин. В текущей ситуации придется сосредоточиться на удержании уже занятых нами миров в этом районе. Все отряды с этого момента подчиняются вам. Приказ уже выслан. На этот раз я жду беспрекословного его выполнения. Да, граф, вы можете на меня рассчитывать, сообщил Т-дроид. Чудно. Приступайте, ответил Дуку, и сеанс связи завершился. Через 207 секунд после этого 07 уже вникал в новый план. На его взгляд, он был слишком пассивным, но некая его часть вычислительных мощностей вполне твердо намекала, что в этот раз следует ограничить инициативу. Впрочем, он может проявить ее и для обороны. Изучив список выделенных ему отрядов и кораблей, ТХ-07 пришел к выводу, что приказания графа Дуку были обоснованными. В общей сложности его сводная группа будет насчитывать всего 940 кораблей, плюс-минус 5. При условии, что ему нужно будет разделить их для защиты Карцила и Перина, оставить гарнизон у Сермири, позаботиться о резерве. Все выглядело неудовлетворительно. С такими скудными силами ни о каких наступательных операциях можно было и не думать. Закончив вычисление, 07 начал придумывать план действий. Истребитель Килливайн не имел своего имени. Многие джедаясы вроде Сейситина или Адигалли давали своим эфирным феям благозвучные названия. Женщина же так в свое время и не решила, стоит ли ей поступить так же. Поэтому Дельта-7 осталась безымянной. Впрочем, данный факт не отразился на отношении Риус к своей боевой машине. Она точно так же модернизировала ее, и хотя уровень технических наворотов не был впечатляющим, назвать эту машину прежней было нельзя. Модель В, более скоростная и маневренная, была переделана разве что в плане начинки. Пользуясь карелианской схемой, Килливайн добилась некоторой модульности своего верного боевого коня, а потому могла менять некоторые конфигурации в зависимости от задания. Более мощный щит, или вместительный грузовой отсек, или дополнительные мощности системы жизнеобеспечения, позволяющие увеличить автономность истребителя. В данный момент вместо всего этого Дельта-7 могла нести несколько протонных бомб малой мощности или же вовсе гранат. До начала войны некоторые из джедаев-асов посмеивались над излишней милитаризованностью машины и избыточной огневой мощью, но теперь молча переделывали свои машины по примеру Риус. Совершив ряд опасных маневров, Риус вышла точно на цель. Скопление дроидов в 5 километрах от позиции клонов. Палец вдавил клавишу сброса, и две бомбы понеслись вниз. Выйдя из пики, джедай вела машину в сторону. Пара секунд, и внизу, на земле, прогремели взрывы. Машину едва заметно тряхнуло ударной волной. Тотчас в наушниках зазвучал голос Хикса, клона командира 700-го легиона, подчиненного ей совсем недавно. «Точное попадание, генерал. Дроиды остались без командования. Как мы и думали, малая станция управления была в этом МТТ. Теперь это сборище жестянок стало раза в два слабее. Не расслабляйся, клон», — посоветовала джедай. «Врагов еще много. Впрочем, оставлю их на вас. Мне нужно найти мастера Викта и связаться с командованием. Летите, мэм. Мы справимся». Действительно, дроидов осталось не так много. Два легиона клонов, высадившихся на Лаат и челноках, уже окружили остатки войск сепаратистов, высадившихся на Картаа, и отсекли их от позиции отряда Викта, занявшего позицию у производственного комплекса творения Спарти. Туда-то Килливайн направила свой истребитель. Похоже, здесь было очень жарко. Такая мысль промелькнула в голове Риус, когда она бросила взгляд из кабины вниз, на землю. Вокруг позиции клонов Викта земля была словно перепахана. Повсюду валялись обломки. Конечно, отдельных дроидов было нельзя различить, но остовы от МТТ были отчетливо видны, не говоря уже о десантных баржах. И уж совсем слепым надо было быть, чтобы не заметить огромные куски конструкций, которые еще пару часов назад были боевыми кораблями. Сейчас же они валялись на довольно большой территории, почти полностью покрывая Фалуран-Сити и прилегающую территорию. Город, наверняка бывший красивым, сейчас больше походил на обугленный скелет. Хорошо хоть, что жители были оттуда вовремя эвакуированы. Заложив вираж, Килливайн приземлилась между двумя медицинскими фрегатами Пельта, которые буквально пару минут назад совершили посадку прямо в чистом поле. Трапы кораблей были опущены, и медики уже сновали туда-сюда, оказывая помощь как на месте, так и транспортируя внутрь тяжелораненых. Риус отметила, что их было не так много, как она рассчитывала, глядя на последствия боя. Выпрыгнув из кабины, она осмотрелась и направилась к командному пункту, где в окружении клонов виднелась фигура джедая. При ее приближении Викт поднял голову от датапада и что-то сказал клону с эмблемой медслужбы на плече. Затем его взгляд наткнулся на ее фигуру. Пара секунд, и Викт шагнул ей навстречу. «Не буду говорить «добрый день», потому что он не добрый, но я рад видеть наших спасителей», — человек учтиво поклонился. «Привет, Мика», — хмыкнула Килливайн. «Мы знакомы», — молодой человек оторопел. «Я вас что-то не припомню. Зато я помню. Я сопровождала группу юнлингов на Илум. В их числе был и ты», — пояснила женщина. Тут на лице Викта появилось забавное выражение, которое нельзя было описать словами. «Стойте. Кажется, я... Вы были тогда падаваном рыцаря Уитли. Как же я мог вас забыть? Позор на мою голову». Джедай улыбнулась. «Да, это было давно. Очень давно, почти 16 лет назад. Ей тогда было 18, и ей стоило больших трудов вытерпеть толпу из двух дюжин юнлингов, которым не терпелось заполучить заветные кристаллы для световых мечей. Ее учитель посмеивалась над этим, но с тех пор Килливайн заработала некоторую боязнь детей, и юнлингов в частности, потому до сих пор не взяла ни одного падавана. Она считала, что не готова для этого. Впрочем, Микари ей запомнился. Тихий мальчик, единственный, кто выполнял ее указания из разряда «не бегайте, держитесь группой, не забудьте теплую накидку». В общем, нормальный, разумный, по мнению самой Риус. И вот теперь, она вновь его встретила. Только теперь это был уже не мальчик, а высокий мужчина, глаза которого были совсем другими, нежели тогда. «Честно говоря, я тоже тебя едва узнала. Ты сильно изменился с тех пор», — сообщила Килливайн. «Хм, жизнь такая штука», — туманно пояснил Викт, после чего подобрался. «Честно говоря, я не ожидал вас здесь увидеть. Думал, нам крышка. Гранд-магистр Йода послал нас сюда, чтобы помочь вам. И мы едва успели», — Риус кивнула на развалины города. Вот как, что ж, будем считать это извинениями, и вновь Риус не поняла подоплеки его слов. Думаю, местным жителям понадобится наша помощь. Стоит развернуть на планете гарнизон из вспомогательных войск, который будет охранять планету, и поможет жителям. На орбите тоже желательно оставить флот прикрытия. Вы можете этим заняться, без проблем. Глупо было бы использовать для этого клонов, согласилась Риус. Они очень хорошие бойцы, и понадобятся нам в другом месте. Осмотревшись, она спросила, а где твой падаван? Точнее, падаваны, этот момент в свое время поразил Килливайн. Как же, джедай взял двух падаванов. Такого не было очень давно, и Риус не представляла, как он справляется с обучением сразу двух одаренных. Сама она бы точно не смогла. Бету Теннеба присматривает за всем. А Асока, Вигд взглядом указал на сидящую Тагруту, которая примостилась на каком-то ящике в десятке метров от них. Рядом Риус заметила рыцаря-джедая, молодую девушку-блондинку, которая вроде как успокаивала падавана, поглаживая ее по плечу. Ей сейчас не очень хорошо. Что случилось? Она ранена, Риус встревожилась. Викт отрицательно повертел головой. Мы потеряли сегодня кое-кого. Капитан Грейса Коннор командовала тем охотником и пожертвовала собой и своим кораблем, чтобы спасти нас. Она была офицером, хорошим офицером, хоть и зилтранкой. Асока дружила с ней, и ее смерть задела ее, пояснил Викт. Килливайн кивнула, понимая, что для Тагрут, существ глубоко социальных, потеря друзей или знакомых является сильным ударом. И тут до нее дошло. Я не ослышалась, зилтранка военная. Да, Викт грустно вздохнул. Я познакомился с ними. В общем, ко мне попали четверо молодых офицеров, тогда еще мичманов и вторых лейтенантов. А Коннор была среди них. Поспешный выпуск Карулакской академии. Еще зеленые, как лиса на кашейке. Но потенциал, с их потенциалом мне повезло. Один из них сейчас командор, возглавляет десантные силы из 20 одобряющих. Другой заведует всей нашей связью. Третья, мой главный штабной офицер. Грейс же была капитаном. Что у нее было не отнять, так это умение пилотировать все, что летает. Килливайн вздохнула. Когда я думаю, что все в этой жизни видела, реальность преподносит мне новые открытия. Мне жаль, что ей приходится такое переживать. Помолчав немного, Викт спросил, что вы теперь намерены делать? О, давай на ты. Я не настолько стара, Риус улыбнулась, поправляя свои зеленые одеяния. К тому же, ты мастер-джедай, а я всего лишь рыцарь. Раз такое дело, Микари подмигнул. Ну так что, Килливайн, что собираешься делать? Нужно связаться с храмом. Я разослала скауты, чтобы разведать обстановку вокруг. Пока что сигналов тревоги не поступало. Возможно, дроиды отступили, но куда? Нам нужен совет и информация. О, у вас есть скауты? Удивился Викт. Да чего у меня только нет. Консульские 6 модификаций, карелианские челноки военных моделей, скауты, ЦР-70, ЦР-90, ДП-20, даже 4 карелианских уничтожителя затесалось. И такой мелочи больше сотни. Охотников в моей сборной солянке всего 17, да 11 одобрящих с 5 убедительными и 8 дредноутов. Прервавшись, Килливайн спросила, мы можем воспользоваться вашим пунктом связи? Да, конечно, проходите. 102-й, связь с гордостью и Карусантом. Сейчас будет, генерал. Клон немедленно начал колдовать над панелью связи. Рядом с командным пунктом зашевелилась антенна. Как хорошо, что сепаратисты решили напасть на нас. Тех часов, что прошли до сего момента, нам было бы не переждать в бездействии, подумала Линарига, с улыбкой смотря на голограмму генерала, только что появившуюся над тактическим столом. Остальные офицеры, и штабные, и флотские, разделяли ее энтузиазм. Вообще, не следовало радоваться нападению противника, но и ждать в безвестии тоже не сахар. Эта пассивность жестянок достала Сумероги в любом случае. Жаль только, что флот, который высадил на Танабе десант, уже через 2 часа вялой перестрелки, флот Мерн-13 не понес потерь, но и уничтожил только 4 фрегата щедрости. Один бунтарь слинял в гиперпространство, просто-напросто развернувшись и улетев, бросив свой десант на произвол судьбы. Дроиды на поверхности, которых осталось уже не так много, как было в начале, чуть менее половины, продолжали выполнять первоначальный приказ, то есть, тупо перли вперед, на столицу. Полчаса размышлений, и Линарига отправила 6 триумфов в атмосферу, чтобы поддержать огнем покорители, которые без устали перемалывали колонны дроидов на подходе к городу. Пехоте оставалось добить остатки. По ее оценкам, менее чем через сутки все будет кончено. Либо они перебьют дроидов, либо у них кончится энергия. «Генерал, рады видеть вас в здравии», — Ренаун без сомнения выразил мысли всех присутствующих в рубке, обратившись к джедаю. «Вольно, господа», — Викт огляделся, — «Лихтендаль, ты в порядке?» «Да, сэр, нам удалось уйти от планеты, корабли лишь слегка потрепало», — доложил Латанец. «Мы сейчас в одной из необитаемых систем, неподалеку от вас. Радость мозги не отбила», — отметила лайн-капитан, — «шифруется на случай перехвата». «Хотя это и маловероятно. Вот как», — джедай вздохнул, — «тогда летите на Картаа и забирайте нас отсюда. Путь свободен, отряд кораблей генерала-джедая Киллевайнриус вытащил нас из задницы. Сэр, Сумераги подобралась. Большие потери», — молодой человек слегка сгорбился. «На земле, подсчитываем, но не менее 500 убитых. Мы потеряли 2 корабля, громовержцы Ци, дерзкий». Переглянувшись с Цери, который обеспокоенно сжимал ладони, Сумераги спросила: «Сэр, что случилось?» «Все шло довольно скверно», — сообщил генерал. «Корабли были прижаты к земле, но 13-й успел развернуть оборону, и мы вроде как держались. Жестянки для начала попробовали нас на зуб, тогда-то мы и потеряли один из триумфов. Потом они начали планомерное наступление. Мы отбивались, но надолго нас не хватило бы. А затем? Затем Флотриус пришел к нам на помощь, атаковав врага. Жестянки сбросили на нас дредноут». «Что, простите?» – переспросил Ренаун. «Инсургент. Наши позиции попытались протаранить инсургентом, но Аконнору удалось отклонить его контртараном. Оба корабля превратились в груду обломков, которые почти уничтожили столицу Картаа». «Что с Грейс?» «Она до конца была за штурвалом», — сказал Викт. Женщина невольно схватилась за край тактического стола, чтобы удержать равновесие. Краем глаза она отметила, что Лихтендаль побледнел, хотя куда уж больше, Амира сломал наушники, пытаясь сорвать их с головы и одновременно расстегнуть воротник. Она и сама была бы не прочь сейчас глотнуть побольше воздуха. Новость выбила ее из колеи. Совершенно. Она не могла себе представить, что Грейс погибла. Только не она. Пожалуй, из всей их четверки именно Зилтранка заслуживала право на жизнь. «Учитель, как Асока?» В разговор вступила Таллисибит. «Плохо, Викт потер переносицу. Когда мы вернемся, ты будешь нужна. Нам, и ей в частности». «Да, учитель, я помогу, чем смогу». А затем разговор перешел на более приземленные темы. Генерал сообщил, что ждет вызова из главного штаба. Заняты они там, или что, но попросили подождать, так что обстановки не знает, и приказов новых, тоже. Один из офицеров штаба быстро доложил текущую обстановку. Потом Ренаун затребовал подробности боя, и Викт переслал отчет, который тут же был подвергнут разбору. Все это помогло женщине сосредоточиться на работе. «Генерал, вы сказали, что вражеский флот отступил». Линарьега сморгнула, пытаясь избавиться от слез, готовых предательски выскользнуть из глаз. «Во сколько это произошло?» «19:32. «А что, странно, сепаратистский флот отступил от Танаба в то же время, как будто им отдали приказ», — подметила Таллисибит. «Неприятная ситуация. Что они задумали?» «Без понятия, генерал», — Ренаун потер подбородок. «Не могу понять, почему они перестали наступать. Разослать разведчиков в дальние сектора». Линарьега начала отдавать распоряжение. «Мне нужна картина происходящего». Вздохнув, я прислонился лбом к дверной панели выделенной мне каюты. Голова начинала болеть, уже больше 2 суток без сна, и гора информации, требующая глубокого обдумывания, вместе с кучей проблем. «Нет, позволить себе сон сейчас – большая роскошь». «Видимо, Корусант и вправду не знал, что делать в нашем случае. Когда мы, я и Риус, сообщили о текущей ситуации, то нас попросили подтвердить ее. Образно говоря, у нас поинтересовались, не ударялись ли мы головой и не употребляли ли чего крепкого». Завуалированно обматерив собеседников, я подтвердил, что противник отступил. Тут начались проблемы. «Да, республика вроде как начала реагировать на происходящее и более-менее выработала планы по отражению атак флотов КНС. Но вот что делать, когда противник будет отступать, точнее уже отступил. Наши гении из главного штаба подумать забыли. Сложно их винить в этом, но осадочек все равно остался. Потребовалось почти 6 часов. За это время Акаги и Баннагер успели вернуться на Картаа и почти закончили погрузку 13-го легиона вместе с приданными частями, чтобы удостовериться в том, что противник отступил к Карцелу. Вместе с тем сообщения из 10-й, 4-й и 12-й секторальных говорили о том, что противник ведет себя странно не только у нас. Дроиды отступили и по другую сторону от захваченных на Парлемианской гипертрассе планет, отойдя к Перину. Посовещавшись, командование приказало Килливайн заняться районом к северу от трассы, зачистив возможные очаги сопротивления, заодно и защиту Картаа на нее повесили. Мне же разрешили вернуться к основным войскам Утанаба, завершить текущую операцию по защите этой аграрной планеты и приготовиться к новым маневрам. Каким, будет уточнено позднее. Вероятно, нам прикажут выкинуть противника с Карцела, Сермири и Перина. Вполне возможный вариант. Надо будет по прилету озадачить Сумероги. Во всяком случае, это привычное для нас дело. Килливайн же, несмотря на рутинность задачи, нервов придется потратить уйму. Лорда Бинали чуть удар не хватил, когда он увидел последствия боя. То, что творение Спарти, в которых он имел контрольный пакет акций, уцелели, мало компенсировало разрушение в столице. Хорошо еще, что рыцарь-джедай Тарлис был с беженцами, иначе эти двое проели бы мне всю плешь. А уж что будет, когда сенатор от сектора Прокла об этом узнает, ух. В общем, мы летели домой на Акаги, подальше от этого бардака. И вот сейчас, спустя пару часов после отлета, придя в себя, приняв душ и наскоро перекусив, мне нужно сделать то, чего мне категорически не хочется. Но есть такое слово «надо». В этот раз оно относится к Асаке. Решительно тряхнув головой, чтобы отогнать нерешительности лишние мысли, я открыл дверь, вышел в коридор, а затем направился к каюте Тагруты, которая была буквально в паре шагов. Это было хорошо. Долгий путь мог бы поколебать мой настрой, а так раз и все, отмучился. Осторожно постучав, я замер, посылая ученице сообщение. «Асака, заходите, учитель», — ответила она. Это было неожиданно, но хорошо, наверное. Зайдя в каюту, я увидел, что Асака сидит на кровати, обхватив ноги руками и положив голову на колени. Этакая поза эмбриона. Не зная, с чего начать, я молча сел на пол перед ней. «Асака, не надо, учитель», — встретившись с ней взглядом, я увидел мокрые дорожки на ее щеках. Она плакала, наверное, с тех пор, как оказалось в этой каюте. Но сейчас она была спокойна. «Я в порядке. Дохлый номер», — прокомментировал я, «не пытайся меня обманывать». «Да, это было глупо», — призналась девочка. «Не знаю, сколько мы просидели в тишине, пока она не заговорила вновь. Как думаете, это моя вина? То, что Грейс погибла?» «Нет», — отрезал я, «скорее, моя». «Почему это? Я должен был вас защитить. Я мог это сделать. Ответственность лежит на мне. И ведь действительно, я мог хоть что-то сделать, чтобы такой херни не случилось. Вы не виноваты в этом, учитель. Тогда не смей винить себя». «Да знаю я», — вспылила Асака. «Тогда не майся дурью». И вновь молчание. «Вы не виноваты, учитель. И я тоже. Вы говорили мне, что выбор за мной. Что это риск. Я думала, что готова к этому». «Но нет, я не понимала ваших слов, а теперь, понимаю, мы рискуем, всегда рискуем, но это, жизнь, она бывает не только хорошей, но и злой, не знаю, была бы я готова вообще к такому», я тяжело вздохнул, «наверное, нет, и тут же поправился, только не ты, поэтому тебе больно, ты ведь не только из-за Грейс, да, скольких ты потеряла в своей эскадрилье», Асака сжала кулаки, «врать ведь бесполезно». «Да, двоих. Ведомая прикрыла меня собой. И еще один парень сбил с собой две гиены, когда те заходили на дерзкий. По-другому он не успевал. Я успела подружиться с ними. И ведь по-другому никак, это всегда риск. Дружба, отношения, любовь. Я развел руками. Последние, в особенности. И уж точно у одаренных. Мы ощущаем больше, чем другие. А, что там говорить, ты все сама понимаешь и чувствуешь. А я чувствую то, что творится внутри тебя. Да, я понимаю. Извините, что приходится терпеть все это. Эта сторона у силы не так хороша. Я чувствую твою боль. Но, я готов вытерпеть это, ради тебя. Протянув руку, я коснулся ее ладоней, чуть сжимая пальцы ученицы. Прошу, не зацикливайся на этом. Я, наверное, покажусь тебе циничным, но жизнь продолжается. Просто теперь тебе нужно прожить жизнь не только за себя. Думаешь, Грейс бы это понравилось? То, что ты опустила руки? Не думаю. Она бы высказала мне все, что думает по этому поводу. Асака чуть улыбнулась, но улыбка недолго была на ее лице. «Учитель, обнимите меня», минута, и Асака уткнулась мне головой в грудь. Приобняв ее за плечи, я замер, и снова в воздухе повисла тишина. Сколько мы так просидели? 30 минут? 40? Может быть, час? Я не засекал время. Постепенно Асака успокаивалась. Нет, было бы глупо предполагать, что боль от потери пройдет так быстро. Нет, Асака просто загнала ее глубоко внутрь, как бы дистанцируясь от своих чувств. Это нехорошо, но что еще можно сделать? Спасибо, учитель. Нет, правда, спасибо. Теперь я справлюсь. Асака отстранилась от меня и посмотрела прямо в глаза. Ты уверена? Спросил я. Да, точно. Не волнуйтесь обо мне. Я ведь сильная. Сильная-то сильная, но и Бескар может рассыпаться прахом. Вот не было мне печали на голову, теперь еще и не пойми, что в голове Падавана творится. Хорошо, не буду тебе мешать, отдыхай. Поднявшись, я остановился у дверей. Но если что, я рядом, и Бет тоже. Помни об этом. Дочитав отчет, я отдал дата под Старгейзеру и задумался. Документ, предоставленный мне по прибытии, был, мягко скажем, не особо радужным. Касался он боеспособности Мерн-13. В космосе дело обстояло хорошо, у нас по-прежнему был 21 триумф и 12 охотников, не считая одобряющих и кораблей на его базе. Плюс 96 кораблей класса фрегат-корвет. Авиация была тоже в норме, авиакрылья укомплектованы на 96%. Казалось бы, чего волноваться, но причина была, наземные силы существенно сократились. Мы потеряли около 3000 клонов убитыми и 5 ранеными. Ополченцы утратили около 10 тысяч убитыми и столько же ранеными. Часть из них войдет в строй примерно за неделю, но даже при этом численность войск упала где-то на 20%. Это очень большие цифры для ДДГ. У клонов вообще потери считаются высокими уже при 3%. Если 5, то дело полный швах. Вполне естественно, что моральный уровень органиков слегка упал. Нет, за клонов волноваться не стоит, у них нервы на загляденье. Но вот простые солдаты, для них это тяжело. И еще одной мясорубки некоторые могут и не выдержать. Хотя приток добровольцев в Вары невелик, он позволяет пополнять имеющиеся части. С другой стороны, их подготовка оставляет желать лучшего. Пока из них сделаешь хороших бойцов, пройдет время. На этом фоне потери боевой техники выглядит блекло. Ну, подумаешь, железяки, их можно произвести новые. В принципе, сегодня должен подойти транспортный конвой, после чего мы пополним штаты танками, шагоходами и прочей амуницией. Там и ситки от Сиенера будут для восполнения потерь в авиакрыльях. «Сэр, связь готова», — сообщил Мира. «Хорошо», — я кивнул и направился к тактическому столу, где собрались офицеры штаба под началом Сумерги, флотские вместе с Ренауном, авиаторы Ширанью, ну и пехота. В голове мелькнула мысль, надо как-то постараться провести реформу названий, штурмовой корпус и армия, а то эти вспомогательные войска звучат до жути противно. Хотя поначалу их и предполагали использовать на второстепенных участках, а нести всю тяжесть сражений должны были клоны, то теперь все было серьезнее. Ополченцы сражались наравне с клонами, и за 17 месяцев войны даже появились части, имеющие свои названия, вроде клоновских 327-го звездного, 501-го или моего 13-го, чья подготовка уже мало уступала этим самым клонам. Да, их было не так много, но все же это показатель.